Повесив трубку, он надел шорты и подошел к другой стороне кровати. Присел на корточки и стал смотреть на милое спящее личико Бонни Ли. Ему казалось, что сердце его разорвется от чувств. Он мягко потряс девушку за плечо. «Бонни Ли! Радость моя! Эй, Бонни Ли!» Глаза ее медленно открылись, и взгляд встретился с его взглядом. Она нахмурилась. «Посреди ночи!» – пробормотала она. «Посреди ночи! Ну, хамство!» И Бонни Ли, повернувшись на другой бок, снова погрузилась в сон. Вздохнув, Кирби начал расталкивать ее уже не очень нежно. «Какого черта ты делаешь, Кирк? Господи!» «Пожалуйста, проснись, Бонни Ли!» Прищурившись, она осмотрела комнату и в отчаянии воскликнула. «Рассвет! Ну...» «Я бы не стал тебя будить, но мне нужна твоя помощь!» Она уставилась на него со злобными подозрениями. «Надеюсь, милок, что дело действительно важное». «Важное». Из ванной комнаты Бонни Ли вышла решительным шагом, причесанная и при губной помаде. Она улыбнулась. «Когда окончательно встаешь, все уже кажется не таким ужасным». «Эй, что ты на меня так смотришь?» А он действительно смотрел на нее с каким-то странным выражением. Одежда изменила Бонни Ли. Она казалась теперь выше и стройнее. И, пожалуй, строже. Она покраснела. «Ой, ты же меня еще не видел в одежде». «Ничего, мы знаем, как это получилось. Ты хочешь, чтобы я поскорее ушла? Кого-то ждешь?» «Нет». «А кто этот друг Берни, который твой друг?» «Она актриса». «О, шикарно». «Берни любит ее, я думаю». «Берни любит все, что в юбке. Иди, принимай душ». Когда Кирби вышел из душа в рубашке и брюках Берни, одежду официанта он аккуратно сложил в угол, по комнате гулял жизнерадостный запах кофе. «На тебе Бернины шмотки, Кирк. Может, ты был официантом в Элизе? И что вообще происходит?» «Бонни Ли, я не могу сейчас объяснить». «Объясняй сейчас, мистер, а то тебе плохо будет». «В действительности меня зовут Кирби Уинтер», – неуверенно начал он. «Ты говоришь так, будто это что-то значит». «Я думал, что значит». «Кирби Уинтер? Похоже, я это имя где-то слыхала». «Говоришь ты как образованный. Актер, что ли?» «Я нечто вроде знаменитости со вчерашнего дня». «Ну, я не особо обращаю внимание». Она вдруг умолкла, глаза ее расширились. «Милок, ты он? 27 миллионов долларов. Ты украл эти деньги?» «Я не крал, и денег у меня нет». Она зачарованно покачала головой. «Ты родственник этого Крупса?» «Крепса, мой дядя Амар». Она подошла к кровати и как-то вяло опустилась на нее. «Ты и какая-то девица, вроде школьной училки на вид, провернули эту операцию. Вас все ищут, а ты оказался в одной постели с Бонни Ли Бамонт и ни с кем иным». «Я не взял ни цента». Несколько мгновений она молча изучала его. «Кирк, сладкий мой, то есть Кирби. Уж я-то знаю, что ты не брал. Я людей чувствую. Так почему же ты не сдашься и не расскажешь, как все было?» «Не могу». «На это есть много причин. Сейчас некогда рассказывать тебе, но я просто не могу. Я только надеюсь, что ты согласишься помочь мне, хотя и знаешь, кто я такой». «Хотя и знаю? Не зли меня. Я же говорила, что начинаю в тебя влюбляться». Бонни налила кофе в чашки. «Ты говорила, что у тебя есть машина?» – спросил Кирби. «Да, маленький, старенький, желтенький Санбим. А где Бискейнская гавань, знаешь?» «Конечно. У меня там знакомый парень держал лодку. Я бы хотел, чтобы ты меня туда отвезла, Бонни Ли». «А потом?» «Просто оставишь меня там». «Это все? Не очень-то большая услуга. Многие знают меня в лицо, многие меня ищут». «Ты собираешься убежать на лодке?» «Я думаю, что да». «Ладненько, сейчас посмотрим, что тут у него есть». Бонни начала рыться в одежде хозяина квартиры. Отыскала плантаторскую шляпу с широкими полями и темные очки. «Вот, попробуй». Шляпа оказалась маловатой, но ее вполне можно было натянуть на лоб. Бонни кивнула. Теперь ты похож на кого угодно. Повесишь камеру на шею и будешь невидимым по всей Флориде. А ты не боишься, что это тебя во что-то вовлечет? Вовлечет? Кирби, если я кого-то люблю, я делаю, что он просит. Он снял шляпу и уставился на нее. Любишь? Ты меня не слушал в постели, да? Слушал, но... Кирби очень смутился. Ну вот и не усложняй все. Жизнь и так сложная. Ладненько, сейчас будут новости по телевизору. Они сели на кушетку. В местных новостях Кирби шел первым номером. Власти штата, федеральные и местные, объединили усилия в поисках Кирби Уинтера и его сообщницы Уилмы Фарнхейм. Прошлым вечером Артур Вара, официант номерного обслуживания в одном из отелей Майами-Бич, заявил в полицию на Уинтера за разбойное нападение. По словам полиции, Уинтер, спасаясь от преследования репортеров, вломился в соседний номер, позвонил в номерное обслуживание и, когда пришел Вара, оглушил официанта, надел его униформу и пробрался мимо репортеров к выходу из отеля. Его еще не задержали. Бонни Ли повернулась к Кирби и вопросительно подняла бровь. Он кивнул с виноватым видом. Доктор Роджерс Фарнхейм, старший брат Уилмы Фарнхейм, заявил, что мисс Фарнхейм покинула вчера квартиру, где жила одна, взяв кое-что из вещей, и с тех пор он ее не видел. Полиция установила, что мисс Фарнхейм и Уинтер тайно встречались в Майами во время его нечастых возвращений в эти места из различных зарубежных стран. Всех интересует, что могло случиться с 27 миллионами долларов, переведенных из Krebs Enterprises в OK Devices по непосредственному указанию Амара Крепса, международного финансиста, который внезапно умер на прошлой неделе. Есть мнение, что Уинтер и Фарнхейм готовили свою финансовую аферу в течение длительного времени, включая планы уничтожения документов и, как считает полиция, включая планы выезда за границу, что они и осуществили прошлым вечером. Фирма КЭ возбудила против Уинтера дело о растрате и назначила 10 тысяч долларов вознаграждения за информацию, способствующую поимке одного или обоих беглецов. Налоговое управление также имеет претензии к Уинтеру и Фарнхейм. Полиция дает следующее описание Уинтера. Рост 6 футов 1,5 дюйма. Вес приблизительно 190 фунтов. Песочного цвета волосы, темно-голубые глаза. Возраст 32 года, маленький шрам в виде полумесяца на левой скуле, в обращении вежлив, речь мягкая, в целом производит весьма приятное впечатление. Бонни Ли выключила телевизор и посмотрела на Кирби, качая головой. «Ну, ты действительно знаменитость. Надо побыстрее доставить тебя на ту лодку». Он надел шляпу и очки и проверил карманы. Золотые часы нашел рядом с телефоном. «Спасибо за все, дядя Амар», – подумал он. «Долго ехать до гавани?» «Минут 10 примерно». Прежде чем они вышли, Кирби поцеловал Бонни Ли. Несколько мгновений они стояли, крепко обнявшись. «Ладно, пойдем, Кирби, а то я расплачусь».